Глава 9. «Ладно, нечего без дела сидеть и тяжкие думы гонять». Первой очнулась я. «Давай-ка займемся тем, для чего меня твой дядя нанял. Покажем ему, что мы погружены в свои дела, а о графине вообще не вспоминаем». «И то правда», — согласился Раф. «Готов слушать о твоей земле». Я встала из-за стола и прошлась перед экраном манипулятора, как преподаватель перед доской. «Тебе предстоит пойти в платную школу. Я училась в обычной, бесплатной, поэтому могу рассказать только про свой опыт». «Думаешь, он отличается?» «Если отличается, то в худшую сторону. Поэтому напрасным мой рассказ не будет. Так вот, встречают у нас, как, наверное, везде, по одежке. Поэтому первым делом тебе нужно будет промониторить в местной сети под названием интернет текущие тренды и купить модные вещи. Это не только одежда и обувь, но и часы, и гаджеты, и школьная сумка». «Давай подробнее остановимся на этом самом интернете и гаджетах», — попросил мой ученик. Я кивнула. Интернет — это практически та же межмировая глобальная сеть, но в рамках одного мира, и работает не на магии. И знаешь, должна сказать, что она более удобная и функциональная. Например, на Земле очень популярны соцсети. В Содружестве существуют только форумы, но это прям-таки крошечный кусочек соцсетей. Сейчас я попробую тебе объяснить, в чем различие. И я прочитала целую лекцию, рассказала все, что знала о соцсетях, поделилась своим опытом. Даже ностальгия под конец рассказа захватила. А Раф протянул. «Теперь мне интересно самому глянуть эти твои короткие ролики». «Но надолго там лучше не зависать. Так из реальной жизни выпасть недолго», — назидательно предупредила. «С твоим будущим образом и соцсетями разобрались. Теперь перейдем к твоей истории. Что ты знаешь про Австралию?» Рафаэль поморщился. «Что я там с несуществующей бабушкой всю жизнь живу?» — пробубнил недовольно. «Дядя даже закачал несколько познавательных земных фильмов про это место, но я не смотрел». «Тогда давай вместе посмотрим», — предложила я. И следующие 2 часа мы смотрели документальные фильмы об Австралии. За этим занятием нас, вернувшийся Райлин, и застал. «Занимаетесь? Молодцы», — сказал он преувеличенно радостно, зайдя в класс. «Что-то случилось?» «Твой знакомый хотел нас обокрасть?» — спросили мы одновременно с Рафаэлем. «Значит, не только мне герцог показался несколько нервозным». «Нет, вернее, непонятно пока. Я поэтому хотел тебя, Рафаэль, кое о чем предупредить», — ответил Райлин, косясь на меня, а потом, видимо, решил, что я не представляю угрозы, и продолжил. «Не удивляйся, если до тебя долетит слух, что у нас больше нет изменений второго шанса смотрящего». «Мы с подопечным натурально уронили челюсти». «А куда они делись?» — пробормотал Раф. «Да понимаешь, я просто поехал в полк, чтобы вывести того дракона на чистую воду. А по дороге задумался, как это сделать, и понял, что не могу просто взять и обвинить его без доказательств. Поэтому я развернулся и отправился к Хордону Золотому. Он в подобных делах величайший специалист». Мы с Рафаэлем ошарашенно переглянулись. «Да-да, я помню, что он долгие годы возглавлял Бюрмекрис, а сейчас у него частная фирма. И что он тебе посоветовал?» «Запустить слух, что я обменял у ирлингов эти 2 реликвии ординских на доступ к низинам их мира для поиска других даров смотрящего. Якобы мне нужно желание смотрящего». Я, признаться, не совсем поняла, при чем тут ирлинги и их низины, но поразилась тому, как причудлива судьба и как ловко Хорден Золотой сплел ее нити. «Какая замечательная идея пришла в голову Хордону», — с легким ехидством воскликнул Рафаэль. «Тебе только и останется теперь ждать реакции подозреваемого». «Именно. Но чтобы скрасить это самое ожидание, я решил присоединиться к вам. Не против? Что изучаете?» Райлин был явно встревожен и чем-то сильно озабочен. Ни за что не поверю, что его так расстраивал какой-то сослуживец, задумавший ограбление. Не хотелось обнадеживаться, но в висок молоточком стучала навязчивая догадка. Герцог не дурак. И теперь не может отогнать от себя подозрения по поводу невесты. Мы с Рафом сделали все, чтобы эти подозрения в его душе посеять. А тугодумом Райлин не выглядел. «Вот, закончили смотреть те фильмы про Австралию, что ты приносил». «Я бы хотела познакомить Рафаэля с нашей культурой. Показала бы ему культовые земные фильмы и сериалы. Мы бы прочитали хотя бы краткое содержание книг, которые знают все. Но для этого нужен доступ к закрытым кинотеатрам и библиотекам. Вы сможете его получить?» «Да, конечно», — кивнул герцог и, активировав свой наручный манипулятор, принялся что-то писать. «Тогда, может, перейдем в зрительный зал?» — предложил Раф. «Ты прав. И ужин попросим туда подать», — поддержал идею племянника герцог. Мы поднялись и отправились в один из самых удивительных вечеров в моей жизни, который запомнится навсегда. Зрительный зал Дворца Ординских у нас бы назвали шикарным домашним кинотеатром. Перед огромным экраном стояли мягкие диваны и журнальные столики. Нам подали закуски и напитки, а 2 мужчин ждали, пока я выберу фильм, и даже не пытались навязать ничего по своему вкусу. Однако передо мной стояла непростая задача. Все же моя цель не развлечение себя любимой, а подготовка подростка к жизни. И вот как узнать, от чего фанатеет сейчас молодежь, если я на Земле 3 года не была? Как не ошибиться? Устав ломать голову, я решила начать с классики, с того, что знают все. Ведь если Раф этого не будет знать, одноклассники заподозрят неладное. В моем мире люди любят фэнтези и фантастику. Правда, они думают, что магии не существует, а драконы, эльфы, оборотни, гномы и прочие известные нам расы не более чем сказочные существа. Даже не знаю, как вам зайдет этот жанр, но начнем мы с серии фильмов про мальчика, который выжил в схватке с могущественным злым волшебником. Потом посмотрим серию фильмов про супергероев. Обязательно про хоббитов, которые несли уничтожать кольцо. И вот на этом месте меня осенило, как много всего нужно охватить. Еще же и компьютерные игры, музыка и марки автомобилей. А спорт? Раффити и виды нашего спорта должен все знать. Я еле сдержалась, чтобы не взвыть в голос. Нет, надо сделать все, чтобы парень остался дома. Я за месяц не справлюсь с его подготовкой. О чем задумались, Ольга? Клинился в мою минутку слабости дракон, и я мотнула головой, собираясь с духом. Включила фильм, и следующие 4 часа смотрели мы в ускоренном режиме. Ржала я и объясняла драконам, почему люди думают, что магия выходит из каких-то палочек посредством произнесения абракадабры. Но больше всего их возмутило украшение драконов на соревнованиях за обладанием Кубка Огня. Я уже представляла, как они отреагируют на матери драконов или на того дракона, которого обокрал хоббит. Да, нелегкие мне предстоят времена, зато веселые. Благодарю вас, Ольга. Я бывал на Земле, но с местными жителями практически не контактировал. Они показались мне немного странными, отсталыми, глуповатыми. Вы сумели за один вечер показать, что я ошибался. Благодаря вам я смог намного лучше постичь разницу в нашем с ними мышлении. Сказала Райлин очень серьезно, когда экран погас. Что он имел в виду и что именно понял о людях, посмотрев за 4 часа 8 фильмов про приключения детей в магической академии, я бы ни за что не догадалась. Поэтому просто кивнула с улыбкой, принимая благодарность. Но это точно выдуманная история? Такого на самом деле в вашем мире не бывает? Третий раз уточнил Рафаэль перед тем, как подняться с дивана. Гарантирую. В очередной раз заверила его я. Парень вздохнул. А жаль. В такой школе я бы поучился и быстренько показал, кто такие драконы и как можно летать без метлы. Я только усмехнулась. Спать мы разошлись не поздно, около 10. Но я так за день устала морально, что отключилась, едва голова коснулась подушки. А проснулась, когда в окна уже вовсю бил солнечный свет. Глянула на наручный манипулятор. 8 утра. Умылась, сделала макияж, расчесала волосы и заколола их у висков, оставив распущенными. Из новых нарядов выбрала серый с блестящей нитью брючный костюм и к нему изящные лодочки и вышла из комнаты. В коридоре меня уже ждала горничная. «Доброе утро, госпожа Ольга. Я провожу вас в беседку. Погода прекрасная, господин герцог приказал подать завтрак туда. А господин Рафаэль уже проснулся? Молодой господин вчера поздно лег, поэтому еще спит». Сердце встрепенулось. Мне показалось очень романтичным завтракать в беседке на день с Райлином. А обстановка внутри нее все только усугубляла. Свежая клубника со сливками на столе, воздушный омлет, блинчики, капучино с сердечком на пенке, несколько ваз с цветами по углам, сам свежевыбритый герцог в расстегнутой на 3 пуговицы белой рубашке. У меня даже дыхание слегка сбилось и голос осип, когда я сказала: «Доброе утро, Райлин». «Доброе утро, Ольга», — ответил он. И как-то подозрительно надолго завис, пялись на мои губы. Но там точно ничего не прилипло и блеск не скомкался. Я же смотрела в зеркало перед тем, как выйти из комнаты. А значит, что это? Флирт или непроизвольное проявление интереса? «Как спалось? Продолжение фильмов не снилось?» — спросила я для разрядки обстановки, усаживаясь напротив. «Нет, но я подумал, что мне тоже очень интересна программа, которую вы придумали для подготовки моего племянника к путешествию. Пожалуй, я к вам присоединюсь». Я вскинула на герцога удивленный взгляд. «А на службу ему не надо?» «Сегодня днем я планировала рассказать Рафаэлю о популярных видах спорта, а следующие фильмы мы будем смотреть вечером». Как бы намекнула я, что ничего интересного в ближайшее время не предвидится. «Про спорт мне тоже очень интересно. Тем более я ушел в отпуск. С удовольствием послушаю, даже помогу достать записи земных соревнований». «Это будет чудесно и значительно ускорит процесс. Наверняка у вас и доступ к нашим музыкальным записям найдется». «Я договорюсь». С готовностью кивнул Райлин. Я взяла спелую ягоду, обмакнула в сливки и поднесла к губам, не сводя взгляда с лица дракона. И именно в этот момент дверь беседки распахнулась. Мы синхронно повернули головы и обнаружили на пороге графиню Гриту, оловянную собственной персоной. Момент резко перестал быть томным и превратился в неловкий.